Пройдя сквозь двойные двери, Хайм Эмир оказался в отделанном мрамором вестибюле банка. Впереди он заметил телекамеру, установленную высоко на стене. Мельком посмотрев на нее, он оглядел зал. За кабинками контролеров была видна лестница, которая вела на второй этаж, где за столами работали банковские служащие. Банк скоро закрывался, и в нем было много клиентов, которые стремились завершить свои денежные операции. К трем кассам стояли очереди, и Хайм заметил, что некоторые из посетителей держали в руках пакеты. Встав в одну из них, он терпеливо дожидался своей очереди. Подойдя к окошку кассы, он мило улыбнулся. «Буэнос тардес». «Буэнос тардес, сеньор. Чем можем быть вам полезны?» Наклонившись к окошку, он вытащил из кармана свернутый полицейский плакат и протянул его кассиру. «Взгляните, пожалуйста, на это». «Хорошо, сеньор», — с улыбкой ответил кассир. Он развернул плакат, и когда увидел, что это такое, у него округлились глаза. Он посмотрел на Хайма. Его лицо выражало смятение. «Что, здорово похож, правда?» — тихо сказал Хайма. «Судя по тому, что там написано, я уже многих убил, и мне не составит труда убить еще одного. Вы меня хорошо поняли?» «Абсолютно, сеньор. У меня семья. Я умоляю вас». «Семья — это хорошо. Поэтому я скажу, что вам надо делать для спасения отца ваших детей». Хайме вручил кассиру дипломат. «Я хочу, чтобы вы мне его наполнили. И, пожалуйста, сделайте это быстро и тихо. Если вы искренне думаете, что деньги важнее вашей жизни, тогда давайте. Вызывайте полицию». Кассир затряс головой. «Нет, ты что? Нет. Дрожащими руками он начал вытаскивать деньги из ящика кассы и запихивать их в дипломат. Набив его, кассир сказал: «Вот, пожалуйста, сеньор, я обещаю вам, что я не буду поднимать тревоги». «Очень разумно с вашей стороны», — ответил Хайме. «И я объясню вам, почему». Повернувшись, он показал на женщину средних лет с коричневым бумажным свертком в руках, стоявшую в конце очереди. «Видите эту женщину? Это наш человек. У нее в свертке бомба. Если раздастся тревога, она тут же взорвет эту бомбу». Кассир побледнел еще больше. «Боже мой, не надо, прошу вас». «Вы выждете 10 минут после ее ухода, прежде чем что-либо предпримете». «Клянусь жизнью своих детей», — прошептал кассир. «Буэнос тардес». Взяв дипломат, Хайме направился к дверям. Он чувствовал, как кассир, не отрываясь, смотрел ему вслед. Хайме остановился возле женщины со свертком. «Должен сделать вам комплимент», — сказал он. «Это платье вам очень идет». Она зарделась. «О, спасибо, сеньор!» «Не за что!» Оглянувшись, Хайме кивнул кассиру и вышел из банка. Пройдет, по крайней мере, 15 минут, прежде чем эту женщину обслужат, и она уйдет. К тому времени они уже будут далеко. С облегчением, увидев, как Хайме вышел из банка и направился к машине, Миган чуть не лишилась чувств. Феликс Карпио расплылся в улыбке. «Этот мерзавец свое дело сделал», — сказал он. И тут же добавил извиняющимся тоном: «Прости, сестра». Миган еще никогда не была так рада видеть его. «Ему удалось», — думала она, — «удалось все сделать одному. Вот я расскажу об этом сестрам». И вдруг она вспомнила. Она никому не сможет об этом рассказать. По возвращении в монастырь Ее ждет безмолвие до конца жизни. И от этого ей стало как-то не по себе. «Подвинься, Амиго, я сяду за руль», — сказал Хайме Феликсу, бросив дипломат на заднее сиденье. «Все прошло удачно?» — спросила Ампара. «Лучше не придумаешь», — рассмеялся Хайме. «Надо не забыть поблагодарить Акоку за этот плакат». Машина покатила по улице. На первом перекрестке Хайме повернул налево. Вдруг перед машиной, откуда ни возьмись, возник полицейский и взмахом руки потребовал остановиться. Хайме затормозил, у Меган заколотилось сердце. Полицейский подошел к машине. «В чем дело, капитан?» — спокойно спросил Хайме. «Дело в том, сеньор, что вы едете не в ту сторону, по улице с односторонним движением. И если вы не докажете, что вы слепой, то вас ждут неприятности». С этими словами он показал на знак в начале улицы. «Там достаточно ясно указано. Предполагается, что водители должны обращать внимание на подобный знак. Для этого он ведь там и установлен, не так ли?» «О, тысячи извинений», — виноватым тоном ответил Хайме. «У нас с друзьями был настолько серьезный разговор, что я не заметил знака». Полицейский наклонился к окошку машины. Он внимательно смотрел на Хайма, и на его лице появилось озадаченное выражение. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, будьте-ка добры, покажите мне ваши документы». «Да, конечно», — ответил Хайма. Он потянулся за револьвером, который был у него под курткой. Феликс приготовился действовать. Меган затаила дыхание. Хайме сделал вид, что роется в карманах. «Секундочку, я знаю, что документы где-то здесь». В этот момент с площади донесся громкий крик, и полицейский обернулся. На углу какой-то человек избивал женщину. Он бил ее кулаками по голове и по плечам. «Помогите!» — кричала она. «Помогите! Он убьет меня!» На какое-то время полицейский замешкался и затем приказал: «Стойте здесь!» Он бросился по улице к дерущейся паре. Хайме завел машину и нажал на акселератор. Машина понеслась по улице с односторонним движением навстречу автомобилям, которые злобно сигналили, уступая им дорогу. Доехав до угла, Хайме еще раз свернул в сторону моста, ведущего за город на шоссе Санчес-де-Архона. Взглянув на Хайме, Меган перекрестилась. Она едва дышала. «Неужели вы бы убили полицейского, если бы тот человек не набросился на женщину?» Хайме не удостоил ее ответом. «Никто не избивал эту женщину, сестра», — объяснил Феликс. «Это были наши люди. Мы не одни. У нас много друзей». Хайме сидел с мрачным лицом. «Нам придется бросить эту машину». Они миновали окрестности Вальядолида. Хайме свернул на шоссе, ведущее к Бургасу и Лагроньо. Он старался ехать, не превышая скорости. «Мы бросим машину, как только проедем Бургас», — сказал он. «Не могу поверить в то, что это происходит со мной», — думала Меган. «Я сбежала из монастыря. Меня преследует полиция. Я еду в угнанной машине с террористами, которые только что ограбили банк. Господи, что же еще ты уготовил мне?»